Глава 17. Театр Евгения В. Примечание. Смотрите Горчакова и Милна. Конец примечания. После газетной заметки про «Почему Евгений?» позвонили из Вахтанговского театра. Мол, Римас Туминас собирается ставить Онегина, прочел статью, хочет с вами поговорить. Встретились. Он рассказывал, что хочет показать, какой Онегин плохой, бесчувственный, жестокий, холодный циник, все разрушает. Я и сказал, что спектакль про Онегина вряд ли получится. Почему? Потому что нет сюжета, нечего играть. Да и Онегин пустой. Долго ли можно с увлечением разглядывать пустышку? Почему же все так любят? Не все. Любят только русские, русскоязычные. А главное, людям кажется, что они читают про Онегина, а на деле они читают Пушкина. И именно это им нравится. Рассказал про кросс, про блаженство совершенства и ушел, совершенно не веря в успех режиссерской затеи, продолжал урывками писать то, что вы сейчас читаете. Прошел еще год. Премьера в театре Вахтангова 13 февраля 2013 года. Невероятный шедевр. Гениальная постановка. Потрясающая музыка. Грандиозная сценография. И вдруг Татьяна рванула по сцене кросс, прыгая через столы и стулья. Не выращивать же на сцене ради минутного эпизода лесок, аллею и кусты сирени. Туминас после премьеры сказал: «Хотел и блаженство совершенства сделать, пробовал и так и сяк, уж Онегин тросточкой совершенство Татьяны обводил, нет, никак». Еще бы, эти стихи, эти объяснения Онегина, сперва вне любви, потом в любви, в романе разнесены так далеко, совершенство в 7 главе, а совершенство в 8 главе, что на бумаге их сопоставить просто, а как совместить в спектакле? Пушкин написал несколько пьес. Борис Годунов, Моцарт и Сальери, настоящие шедевры, но не сценичны, говорят режиссеры. Решимся возразить. Драмы Пушкина сценичны, однако невероятно трудны. Борис Годунов в постановке Петра Фоменко — единственное известное нам исключение. Спектакль был гениальный, исчез без следа. Но Пушкин — такое имя, что всем очень хочется. Ставят не только пьесы, ставят прозу. «Капитанскую дочку», «Пиковую даму» и прочее. С удовольствием и легко переделывают повесть в пьесу. Это ж так просто. Слева кто говорит, справа что говорит. Спектакль — это же разговоры, диалоги. В Онегине их очень мало. Ленский с Онегиным, поедем к Лариным, ладно. Онегин с Татьяной, учитесь властвовать собой. Татьяна с няней, как недогадлива ты, няня. Где ж тут мысли Пушкина? Нету. Есть описание событий. Поэт роняет молча писать. На сцене 2 Онегина. Молодой и старый. Молодой почти не говорит, старый говорит много. Старый Онегин поумнел. Задним умом все крепки. Смягчился, укатали сивку крутые горки и вспоминает свои безобразия. Они когда-то казались ему остроумными забавами. Как я ошибся, как наказан. Его змея воспоминаний, его раскаяние грызет. Этот старик и начинает спектакль. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяние грызет. Старому Онегину в самый раз эти мысли 23-летнего Пушкина. И Ленский постарел. Улыбаясь, он глядит на себя молодого, Ленских тоже двое, и вспоминает себя сочувственно, но и с иронией. Поклонник Канта и поэт. Да, он умер молодым. Онегин убил его, так случилось. Но, простите, душа ведь бессмертна. И что ей мешает выйти на сцену в 21 веке и вспомнить молодость? Подумаешь, всего-то 200 лет прошло. Раздвоение персонажа — абсолютно искусственный прием. Создает богатые возможности даже для реализма. Когда в киноромане «Однажды в Америке» мы видим героев то 12-летними, то 40-летними, мы же не возмущаемся, что одного героя играют двое — Скотт Тайлер и Роберт Де Ниро, и старый Дэвид вспоминает себя мальчишку, а в фильме «Петля времени» и того хлеще — молодой Джо, Джозеф Гордон-Левитт и постаревший Джо Брюс Уиллис в кадре одновременно. Раздвоение героя уничтожает ту неловкость, что больше 100 лет не могли избежать постановщики Онегина. Искусственное раздвоение преодолевает естественную фальшь, от которой, казалось, некуда деться. Чайковский с оперой попал в эту ловушку фальши и не выбрался. Не придумал как. Очень, может быть, он вообще не видел этой ловушки и не заметил, как провалился к слонопотаму, потому что в некотором смысле опера «Евгений Онегин» — настоящий слонопотам и даже слоноужам. Онегин их двое. Молодой, высокомерен, презрительно молчит, идеально прямая спина, безупречная стрижка, дэнди, джентльмен, аристократ, пижон. Старый говорит. Да, о себе, но о себе молодом, о том, что было лет 50 назад. А ведь тогда он был другим человеком. Он легко позволял себе отвратительные, непростительные вещи по молодости, по глупости, в самоуверенном цинизме и щегольства. Былое нельзя воротить, но печалиться есть о чем. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю. Он проклинает свои поступки, себя молодого, которого давно уж нет, пропал и след. Это трепещу и проклинаю. Он написал в 28, совсем молодым. Правда, не знал, что 3/4 жизни уже позади. Стоп, стоп. Тут случайно и внезапно перепутались и совместились персонаж и его автор. По меньшей мере, это преждевременно, извините. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Слова, которые в нашем уме произносил 23-летний, слова, которые в 1823 году написал 23-летний, на сцене произносит старик, которому положим 73. Но когда он это произносит? Он постарел на 50 лет. Значит, теперь 1873? Нет. Давно уже другой век, другое тысячелетие на дворе. Этот Онегин уже знает все. Он одинок, никому не нужен. Огромная сцена почти пуста. Только в правом углу фортепиано стол, 2 стула. Тихо пиликает что-то русское народное. Внезапно, как удар, театр заполняет мощная и грандиозная музыка. В первый момент трудно поверить, что это старинная французская песенка Чайковского. Фантастическая аранжировка Латеноса превращает наивный 19 век в бушующий модерн 21-го. Постоянный сумрак, легкий дым, мгла. В глубине гигантское и при этом зыбкое зеркало. Оно так далеко, что отражающиеся в нем фигурки малы и туманны. Человечки двигаются, что-то говорят. Бедный Максудов, записывай. В зеркале том видно не все, но что-то важное видно. То, что все эти годы не давало покоя. Например, убийство. Туманная даль. Зеркало — память. Старик вспоминает. В зеркале Тарковского человек вспоминает свое раннее детство, родителей, пытается их понять. В спектакле Туминоса герой вспоминает молодость, но не пытается понять себя. Он уже понял. Он даже не пытается найти себе оправданий. Воспоминание пред ним свой длинный развивает свиток. Почему свиток? Почему не перелистывает дневник? Может быть, потому, что все последние годы скручивал свою совесть в тугой рулон и не давал развернуться? Постоянный сумрак памяти, мгла, почти незаметный дым. В зеркале где-то вдали видны горящие свечи, а ведь на сцене их нету. Технически это очень просто. Канделябры горят за кулисами, мы видим лишь их отражение. Это школьная физика. Но получается, что там, в памяти, в прошлом, мы видим то, чего в реальности давно нет. Блистательная сценография Яцовскиса. В этой сценографии можно было бы сыграть всю историю России, включая гражданскую войну, Крым ноября 1920 года, катастрофу Белой армии. По сцене на доске с колесиками ездит безногий. Теперь такого почти не увидишь. Они либо дома, либо в коляске, а большинство в могиле. Но предыдущие сотни лет, почти до конца 20 века, они выглядели так. Короткая широкая доска с четырьмя колесиками по углам, простые подшипники, на доске обрубок, такой, будто ниже живота вообще ничего нет, во рту цигарка, перед животом кепка для подаяния, в руках деревянные утюги, которыми обрубок отталкивается от земли, чтобы ехать. Энциклопедия русской жизни. Это пространство не Онегина, а наше. Смутное воспоминание, где помимо нашей воли всплывают и высвечиваются то самое счастливое, то самое позорное мгновение. Всегда одни и те же. Попытка вглядеться только ухудшает дело. Внезапно всплывший позор вызывает невольный стон. Пространство спектакля — наша память. Все черно-белое, точнее, темно- и светло-коричневое. Так выцветают старые фотографии и кинопленки. Это именно память. Всплывающие, неуправляемые, всегда одни и те же мгновения стыдного прошлого или прошлого счастья.